Его растерянность вызвала смех у молодого солдата. Подталкивая автоматом, он впихнул Анатолия в строй. «Эх ты, папаша, пустил бы пулю и порядок, тут режим!» «Шагай!» – уже командовал начальник конвоя, пряча в кобуру наган. И снова зашагала колонна по скользкой дороге. «Папаша! Значит, уже старик!» Впервые мелькнула горестная мысль и больно сжало сердце. У проходной машины конвой поставил колонну на берегу ключа. «Значит, придется ждать, пока не освободится дорога». Промокли все, холодно. Кто-то в задних рядах тихо заспорил. Мелькнула рука, и из строя выскочил человек. «Тихо! Куда?» Выстрел, глухой стон и грозный крик. «Садись! Головы вниз!» Сели все. Тихо, только раненый тяжело стонет. Начальник конвоя, размахивая наганом, гонит водителя от ворот. Машины уходят быстро. Тут не шутят. Берлак. Белоглазов успокоился только в зоне мастерских. У забора он увидел Колосова. Тот кивнул ему головой. «Расстроен?» – спросил он тихо. «Да как сказать?» – подошел к нему Анатолий. «Я рад, что Николай Иванович не отведал этого меда». Он посмотрел выжидательно. «Все отлично, с комнатой устроено. Да ты и сегодня сам с ней встретишься. Но никакого вида не подавай пока, понял? Иди в лабораторию». Заключенные расходились по цехам. Ушел и Анатолий. Как уберечь Анатолия и Марину? Эта мысль неотступно преследовала Колосова.